об авторе. Александр Левитас – независимый бизнес-консультант и бизнес-тренер из Израиля. Окончил Академию рекламы и копирайтинга под руководством Тирцы Гранат, легенды израильского рекламного бизнеса. Автор многочисленных публикаций на тему рекламы, маркетинга и организации бизнеса в российских и зарубежных периодических изданиях. Выпускает бесплатную электронную рассылку «Больше денег от вашего бизнеса», которая была признана лучшей рассылкой о маркетинге и рекламе, а также рассылки «Школа продаж» и «Почему ваш бизнес-сайт не работает». Проводит выездные семинары и ведет дистанционные курсы по партизанскому малозатратному маркетингу, по увеличению прибыльности бизнеса и по построению человеческих машин. Персональный сайт Александра находится по адресу www.levitas.ru.